Он совершил революцию в военном искусстве. В атаку! И вложил новый смысл в слово «король». Мифы и правда о Карле Великом. Сегодня в 22:00 на Viasat History.